Если хотите, называйте это кодексом профессиональной этики. В конце концов, сказала она, она адвокат. Харриет Льюис поднялась с кресла. Мне придется позвонить Кате Вольф и попросить у нее разрешения ответить на этот вопрос, заявила она. Добравшись из Южного Кенсингтона домой, Либби Нил устремилась к холодильнику. Она страшно изголодалась по чему-нибудь белому, а в сложившихся обстоятельствах, решила Либби, она имеет право на послабление. В морозилке специально для таких случаев у нее была припасена пинта ванильного мороженого. Либби выкопал ее из-под мороженых овощей, схватила из ящика ложку и сорвала крышку с коробки. Потребовалось не меньше дюжины полных ложек, чтобы не вернулась способность мыслить. Способность мыслить привела к появлению мыслей в голове, и первой мыслью стало еще белого. Поэтому Либи сунулась под раковину, где висел мешок с мусором. Вчера, предчувствуя нехороший день, она выбросила туда недоеденный пакет попкорна с чеддером, и теперь, не поднимаясь с колени, начала заталкивать себе в рот остатки двумя руками сразу. Потом настала очередь упаковки мексиканских лепешек, которые она держала в качестве вызова собственной выдержки. Кстати, можно было считать, что это уж не совсем белый продукт, потому что лепешки покрылись темными пятнами плесени. Значит, ей удалось показать неплохие результаты, — похвалила себя Либи. Ну и ладно. Плесень легко соскрести ножом. А если пойдет в желудок, не страшно. Это ведь тот же пенициллин. Либи сняла с бруска сыра обертку, отрезала несколько толстых ломтей, плюхнула их на одну лепешку, прикрыла сверху другой и бросила получившееся сооружение на сковородку. Когда сыр расплавился, а лепешки подрумялись, она сняла сковородку с огня, скатала лепешки в трубку и устроилась на полу, чтобы в 30 секунд умять все подчистую, как будто не ела 3 года. Прикончив лепешки с сыром, она оказалась не в состоянии подняться с пола, поэтому осталась сидеть, прислонившись головой к дверце шкафчика. Ей было необходимо подкрепиться, оправдывалась она сама перед собой. Происходящее становится все более диким. А когда происходящее становится диким, нужно поддерживать высокий уровень сахара в крови. Кто знает, в какой момент придется действовать. Гидеон не проводил ее из квартиры отца до машины. Он просто подвел ее к двери, открыл замок, и когда она вышла, запер его снова. Пока они шли по коридору, она успела спросить, — С тобой все будет в порядке, гид? Эта квартирка не самое лучшее место на свете, особенно если оставаться тут одному. Послушай, почему бы тебе не поехать со мной, а? Мы оставим твоему папане записку, и когда он вернется, то позвонит нам, и мы тогда приедем к нему. — Я подожду его здесь, — сказал он, и, не глядя на нее, распахнул перед ней дверь. — Интересно, — гадал Либи, — почему ему непременно хотелось дождаться отца? Неужели он задумал выяснить отношения по-крупному? Ей самой казалось, что такое выяснение давно уж назрело между отцом и сыном Дэвисами. Она попробовала представить их стычку, каким-то образом спровоцированную открытием Гидеона, что до недавнего времени у него была вторая сестра. Итак, вот он хватает записку, посланную Ричарду матери Вирджини, и размахивает ею перед лицом отца. Он говорит, расскажи мне о ней, мерзавец, расскажи, почему не дал мне узнать ее. Либби казалось, что именно это заставило Гидеона сорваться с катушек после прочтения письма. Папа не лишил его и второй сестры, при том, что Вирджиния долгое время жила в получасе езды от дома Гидеона. Почему же Ричард так поступил? Почему он пожелал изолировать Гидеона от оставшейся в живых сестры? Должно быть, решила Либи, им двигало то же соображение, которое определяло всю его жизнь. Ничто не должно отвлекать Гидеона от игры на скрипке. Нет, тебе нельзя заводить друзей, Гидеон. Ты не можешь ходить на дни рождения к другим детям, тебе нельзя заниматься спортом, нельзя ходить в обычную школу, ты должен упражняться, играть, выступать, зарабатывать. А это у тебя не получится, если тебя будут отвлекать от инструмента другие интересы, сестра, например».